Валерия, может быть, отдохнем? Давайте прервемся. Сердцем я не одна. Как же жить теперь с этим чувством мне? Все лишь потому, что знаю я, ты свет моих глаз, и как пламя от свечи освещаешь путь в ночи, и я иду к тебе. Ты свет моих глаз, мы с тобой обручены и судьбой повенчены на небе и земле. Пусть моя любовь хранит тебя от зла, от бед и потерь, и от мирских невзгод. Я всегда с тобой, как в руке рука, все лишь потому, что знаю я, ты свет моих глаз, и как пламя от свечи освещаешь путь в ночи, и я иду к тебе. Ты свет моих глаз, тобой обручены и судьбой повенчены на небе и земле. Ты свет моих глаз, и как пламя от свечи освещаешь путь в ночи.